Все? Все. Забудем и простим друг другу. И ты простишь мне даже мою измену? Да, прощу. Но в конце концов, я же тоже не был образцом супружеской верности. Верни документы, и ты можешь уйти к нему. Не будет никакого скандала. Я дам развод. Ну, а если хочешь, оставайся здесь. Выбирай. Ну, а Томми? О, Томми. Нет. Нет, Томми останется со мной. Я не отдам документов и не отдам сына. Ну, тогда пеняй на себя. Я потребую развода через суд, а разведенная жена не может иметь сына. Закон на моей стороне. Ребенок останется у меня. Послушай, Том, я многому научилась за сегодняшний день, а сейчас я снова убедилась в том, как низко ты пал. Ты готов торговать даже своей честью, но документов я тебе не верну. Хотя бы ты и отнял у меня сына. На карту поставлена судьба многих детей, и я не вправе пожертвовать ими ради своего ребенка. Ладно, ладно, я передумал. Можешь уйти к нему и взять с собой Томми. Получишь развод. Но, Нокс, вы видите, я совсем не такой плохой парень, а? Отдайте документы. Маргарет, верни их. Ты же знаешь, документы не должны быть оглашены в Конгрессе. Верни их. Берегись, Маргарет. Я устрою такой скандал. Твое имя станет достоянием улицы. Тебя будут поливать грязью на всех перекрестках. Ты меня совсем не понимаешь, Том. Что мне эти самые грязные сплетни и болтовня бульварных газет? После того, что сегодня со мной произошло в доме моего отца, я ничего не боюсь. И я не боюсь скандала, который ты можешь мне устроить. Для меня было бы счастьем уйти к Говарду. Пусть ты не дашь мне развода, я ушла бы и без развода, я гордилась бы своей любовью, даже если бы она и не была освящена вашими законами. Я была бы самой счастливой женщиной на свете. Но мы не можем красть счастье других. Говард, когда я пришла к тебе вчера вечером, я была слепа. Но я тогда еще не знала всей низости, всей подлости того мира, в котором я живу. Сегодня у меня открылись глаза. Я поняла, что их мораль не стоит и гроша. Для них существует только один Бог и один закон. Это доллар. Отец, муж, вся семья готовы были продать меня за право дальше грабить и обворовывать других. Хо, теперь я поняла, в какую суровую борьбу мы с тобой вступили, ты и я. Я живу в пещере разбойников. Больше того, я дочь атамана разбойников. Всю мою жизнь я пользовалась плодами разбоя. Значит, я была соучастницей кражи? С меня довольна.